Глава 4. Об изучении револьвера, тайнах старинного витража, посещении оперного театра и о том, что не всем дано писать либретто, а также о поисках нужной литературы. Часа полтора у нас ушло на первое знакомство с этим самострелом. Потом господин Туан заявил, что на сегодня достаточно, и вынул из своего саквояжа связку отмычек. Угадайте, чем мы занимались следующий час? Правильно, ходили по дому и ковырялись во всех замках, пытаясь овладеть воровским навыком. Когда у нас уже пальцы начали дрожать, пришла очередь общаться с местным компасом. Удобная штука оказалась. Он не только показывал стороны света, но и по соответствующей команде выдавал голографическую карту городов или стран, расположенных в нужном направлении. Этакий глобальный навигатор. Причем это все в него можно было дополнительно подгружать, если нужна, например, какая-то конкретная местность или город во всех подробностях. В этом была карта столицы и пригородов. На этом наш первый урок закончился, и мы распрощались до завтра. Аннушка, как оказалось, за это время куда-то уехала, оставив для нас распоряжение быть готовыми к 7 вечера, поскольку отправимся в оперу. Это нам передал господин Дойс. Ну а мы с напарником, сверившись с часами, решили, что успеем за оставшееся время быстренько метнуться к витражу, на который указывал стрелок с башни на ратуше, и взглянуть на него, пока не стемнело. Так мы и сделали, быстро переоделись, вызвали своих призрачных скакунов и рысью припустили на нужную улицу. Витраж при свете дня оказался намного красивее, что неудивительно. Яркие краски, аккуратные стеклышки разных цветов, вставленные в рамки, делал его настоящий художник. А уж мастерство исполнения вообще выше всяких похвал. Сапоги у девушки, впрочем, по-прежнему отсутствовали, что ставило нас в тупик. Мы тщательно осмотрели картину, изучили все детали, доступные невооруженному глазу, но ничего необычного так и не увидели. Тогда я предложила надеть очки и смотреть через них в разных режимах. Никакой магии при выполнении витража использовано не было, выдала я через некоторое время. Исключительно ручной труд. «Угу», — рассеянно отозвался Карл, а потом велел. «Посмотри-ка на кучу мошкары над кустом роз. И настрой увеличение и приближение на максимум». Я выполнила указание и выпалила. «Ух ты! Так это же цифры, а не мухи!» «И я о том же. Так, я сейчас перерисую этих мушек в том порядке, как они расположены. А ты будешь мне диктовать, что в какой написано», — зашуршал вещами напарник. Я же продолжала изучать загадочный шифр, залитый в стекло. Потом Карл велел мне диктовать, и я послушно называла, какая по счету мушка в каком ряду и что это за число на самом деле. «Даже не представляю, что это такое», — хмыкнул он, когда мы закончили. «Сейчас будем узнавать у аборигенов, что это за витраж», — отозвалась я и сняла очки. Первые несколько прохожих не знали, что за девушка на картинке. Потом один пожилой седовласый господин после раздумий выдал, что дом этот некогда принадлежал магичке, леди Амальфии, и был построен по ее эскизам. Мужчина еще подумал и предположил, что на витраже сама леди и изображена. «Ну, хоть что-то», — пробурчал друг, а потом решительно направился за угол дома, где располагалось крыльцо. На его звонок открыла дверь молоденькая симпатичная горничная, и они принялись о чем-то беседовать. Я решила не вмешиваться, так как все знают, что у собеседника противоположного пола легче вызвать симпатию, а Карл у нас парень видный. Девушка очень быстро начала улыбаться и отвечала весьма охотно, а граф Вест, похоже, пустил в ход все свое обаяние. И когда научился только? Потом он что-то записал, поцеловал хорошенькой горничной запястье, чем вогнал ее в краску, и откланялся. «И?» — умирая от любопытства, спросила я, как только он вернулся ко мне. «Все правильно. Дом построен по чертежам леди Амальфии. Она была королевским магом и по совместительству... Угадай, чьей многолетней любовницей?» «Ага! Того, кто сделал часы в ратуше!» «Именно!» «Так вот, леди сия была весьма известна, и в городской библиотеке хранится ее монография, существующая в единственном экземпляре. А на витраже изображена одна из трех сестер, цветочных фей, Роза. Говорят, хозяйка дома имела с ней сильнейшее внешнее сходство, если судить по всем художественным изображениям Розы и сохранившимся портретом самой Амальфии. Кроме того, наша леди, как и данная феечка, питала слабость именно к этим милым цветам. И, конечно же, она не упустила возможности запечатлеть на витраже фактически себя. То есть нам нужно искать монографию леди Амальфии и изображение оставшихся двух фей. Хоть у одной-то должны быть сапоги. Имена двух других сестер записал. Айрис, средняя сестра, и Жасмин, старшая. Сегодня успеем? Я взглянула на часы и сама же ответила. Нет, не успеем. Если опоздаем, Аннушка нам головы открутит. Придется слушать арии. Ты как к опере? Никак, фыркнул Карл. Ни разу не был. Аналогично. Тогда поскакали быстрее. Мне нужно принарядиться к выходу. К мероприятию я успела собраться вполне спокойно и даже приняла помощь от второй горничной, работающей в доме. Ильза предложила сделать мне прическу, и я не стала отказываться. С такой длинной гривой, как у меня сейчас, самостоятельно так просто не справишься, если нет доступа к магии. К указанному времени я спустилась в гостиную в новом вечернем платье, купленном специально для выходов в люди. Это не я так решила. Кстати, Аннушка велела купить два наряда, сказав, что этого хватит. Шею и уши я украсила своими бессменными жемчугами, благо они универсальны. Ну и макияж, само собой, сделала. «Вы пунктуальны, Кира». Тут же раздался голос магистра Карибора. Или, вернее, Каро. «Госпожа Заля, вы обворожительны». «О как, наш вчерашний знакомый Арман Лари тоже тут». Похоже, фея решила расслабиться и отдохнуть от своей нарочитой суровости. «Добрый вечер, господин Лари», — протянула я ему руку. Он тут же галантно поцеловал мне пальцы, а я попросила. «Обращайтесь ко мне по имени, пожалуйста, так привычнее». Мужчина тут же уверил меня, что он счастлив, и велел звать его просто Арманом. Ну и славно. А то я с этими фамилиями и чужими, и собственными переделанными скоро совсем запутаюсь. Пока мы расшаркивались, в комнату вошел Карл. Должна сказать, что местная мода ему очень шла. Ну, или просто мне привычнее видеть мужчин, одетых в костюмы, а не в калеты. Я за 2 года в межреальности, конечно, пообтерлась, но все равно. «Да ты сногсшибателен!» — шепнула я, следуя с ним под руку к выходу. «Сногсшибательно это ты», — тихонько отозвался он. «Никак не могу привыкнуть к тебе в таких нарядах. Мы с тобой вечно замордованные, с оружием и одета в походные костюмы. А ведь ты настоящая красавица, Кирюш. Не удивлен, что изверг на тебя глаз положил практически с первой встречи». Я озадаченно покосилась на напарника, так как он чуть ли не впервые за 2 года сказал что-то подобное, оценивающее меня как девушку, а не как боевого партнера. И не в шутку с подначкой, а искренне и серьезно. Оперный театр, в который мы добирались на такси, поразил своей роскошью. Величественное здание с колоннами и барельефами из белого камня привлекало взгляд сразу и настраивало на ожидание чего-то восхитительного. Широкая пологая лестница с красной ковровой дорожкой, по которой сейчас поднималась нарядная публика, тоже вызывала душевный трепет. Словно на вручение кинопремии приехали. Я хихикнула от невольной ассоциации и покачала головой на вопросительный взгляд Карла. Внутри театра тоже все соответствовало. Зеркала, цветы, хрустальные люстры, обитые багряным бархатом диванчики и банкетки. И кресла в зале с такими же красными мягкими сиденьями и спинками. Ложи, балконы, партер, огромная сцена с бордовым занавесом. Билеты у нас были из недешевых, судя по тому, что мы целиком заняли ложу точно напротив сцены. Аннушка и Арман расположились справа, мы с напарником слева. «Как думаешь, о чем будет опера?» — шепнул он мне. «Понятия не имею, либретто ведь у нас нет, а название мне ни о чем не говорит». «Вот какой сюжет может быть у оперы с простым и абсолютно ничего не говорящим названием «Атиль»?» Но, наконец, потух свет, занавес открылся. «Сказать, что у меня упала челюсть, это ничего не сказать. Главной солисткой была механическая дива. Сюжет соответствовал миру, смешению техники и магии. Наша героиня работала в богатом доме горничной, что логично. Кем еще может быть робот? Она была исполнительна, справлялась с уборкой и своими прочими обязанностями хорошо, но мечтала о большем. О чем мечтают все девочки? правильно, о любви и о самореализации в чем-то эдаком. Так вот, Атиль жаждала стать магом и к тому же завести семью. И чье только больное воображение вложило в голову механического существа, не имеющего души, такие мысли. Семья и магия. Бред какой-то. А дальше она влюбилась в молодого и красивого хозяина дома. Мага, кстати. Сложно все было, но он пообещал ей сделать что-нибудь для того, чтобы она обрела человеческое тело, ведь иначе о семье можно и не мечтать. Любовь у них была исключительно платоническая и, как я поняла, односторонняя. Мужик оказался не извращенцем, что радовало, и механическую девушку он не любил, но относился к ней с теплотой. Потом был запрещенный магический ритуал, который в итоге закончился большим бумом и фейерверком, и Атиль развалилась на запчасти. Ну, то есть артистка не рассыпалась, просто вместо нее красовалась горстка деталей из реквизита, пока певица пела за кадром. Красавчик-маг рвал на себе волосы, только у меня сложилось впечатление, что не от того, что он взорвал хорошего, в общем-то, робота, а потому что расстроился из-за неудачного эксперимента. Ну или это просто я такая циничная, поскольку кое-кто из впечатлительной публики даже всплакнул. В общем, ощущение от оперы у меня было неоднозначным. Во время представления я порой ловила себя на том, что мне хочется приложить ладонь к щеке и выпалить. «О, мой бог!» Искупал недостатки либретто дивный, чарующий голос механической певицы. Он действительно был невероятен по своей силе, чистоте и красоте. Мне привычна компьютеризированная музыка, так что я отнеслась к этому спокойно, в отличие от Карла, который, похоже, был шокирован. «И как тебе?» – спросила я друга, когда мы покинули театр. Аннушка и Арман медленно шли далеко сзади, а мы вырвались вперед. «Ну, слушай, я даже не знаю, что сказать. Я ожидал чего угодно, но такое...» «Да ладно», – рассмеялась я, – «это еще не самый худший расклад. Все же робот – это не упыриха. А представь, например, сюжет, который могли бы придумать некроманты. Зомби, бывшая при жизни прекрасной девушкой и в душе продолжающая себя таковой ощущать, вдруг воспылала любовью к поднявшему ее магу и начинает его преследовать, мечтая о взаимности, пробираться к нему в постель и ждать его там, принимая томные позы. Бедный недотепа, вляпавшийся в это приключение, само собой всячески сопротивляется, но кто его спрашивает? А она ему шамкает своими полуразложившимися челюстями. «Люблю, не могу, бери меня замуж, и давай я нарожаю тебе кучу маленьких зомбят, ведь ты мой герой!» Карл ощутимо позеленел, но стоически промолчал, а меня понесло. Или более сглаженный и не такой тошнотворный вариант. Привидение женского пола начинает каждую ночь донимать хозяина дома, требуя любви. Например, когда-то это была опять-таки юная красавица, которую отравили, задушили, зарезали, тут сам додумай, враги. А ныне она обнаружила, что новый владелец места ее обитания – красивый мужчина в самом рассвете сил. И вот она, стеная, устраивая истерики и упрекая его в жестокосердии, требует взаимности. А что делать? Любви все возрасты и сущности покорны. Вот и призрак, чувствуя себя в душе живее всех живых, хочет чего-то радостного. Витает под потолком в спальне несчастного мужика, трогает его своими холодными полупрозрачными руками, заглядывает в ванную и заботливо дает советы. Не забыть помыть спинку и причесаться. Ну и дамочка его гоняет, разумеется, ибо нечего всяким там живым теткам покушаться на ее возлюбленного. И плевать, что сам возлюбленный уже слегка посидел от счастья. «Кира!» — прыснул от смеха напарник. «Тебе нельзя писать либретто и сценарий. С твоей буйной фантазией это будет нечто настолько шокирующее, что никто не сможет вынести сие без урона для собственной психики». «Вот поэтому я читатель, а не писатель», — расхохоталась я, а потом спела. «Моя любовь, мой некромант, ты для меня не провиант, ведь я же зомби, а не упырь. Ам-ты-ды-ты-ды-ты-ты-ты». «Кира, не замечала вас ранее тяги к опере?» — сбил меня ироничный голос Аннушки. Я так увлеклась, что не заметила, как она подошла вместе со своим спутником. Арман кусал губы, чтобы не рассмеяться в голос, и мелко трясся, а темная фея смотрела на меня почти с улыбкой. «Да ладно уж, веселитесь, разрешаю. Махнула я рукой маркизу, видя, что его сейчас разорвет. Это была ария девицы-зомби, которая влюбилась в поднявшего ее некроманта. Автор либретто я, исполняла тоже я. Приложив руку к груди, я раскланялась, как это давеча делали артисты на сцене. «Мы слышали ваши истории», — сдавленно ответил Арман. Получив разрешение, он расхохотался вместе с Карлом, да и Аннушка к ним присоединилась. Ну, а я стояла и краснела. «Ах, они!» — выдавил из себя блондин, отсмеявшись. «Теперь я понимаю вас, эти студенты. О, Арман, вы себе представить не можете, какой головной болью для нашего ректора является вот эта неугомонная парочка. Уж сколько они всего сотворили за 2 года обучения. То, что вы сейчас увидели и услышали, это лишь легкая разминка. Если бы не преподавательская этика, глава школы их давно бы уже выпорол или прикопал где-нибудь». «Студенческие годы, студенческие годы», — мечтательно произнес он и предложил своей даме руку. Мы с Карлом в это время стояли, изображая из себя паяник и милых, скромных, тихих детишек. Но, судя по искрящемуся весельем взгляду маркиза, нам никто не поверил. После был ужин в респектабельном ресторане, причем мы взяли 2 столика. Взрослые сидели за одним, а мы подальше от них, чтобы не мешать. И правильно сделали, так как они удалились, не попрощавшись. А домой мы с напарником добирались сами, взяв такси. Наутро у нас была запланирована поездка в библиотеку. Посему было решено встать пораньше, чтобы успеть просмотреть монографию леди Амальфии и попытаться понять, что там за туманная история с феями. Уточнив с вечера адрес и отметив его на карте, мы отправились отдыхать. А ни свет ни заря мы с напарником уже завтракали, удивляя прислугу. Нам они, конечно, ничего не говорили, но я случайно подслушала их шепотки. Мол, какие неугомонные гости у них живут. Молодежь все время где-то носится или учится. В замках, опять же, ковыряются отмычками, хотя с виду такие приличные господа. А герцогиня-то герцогиня. Мало того, что от ее взгляда в озноб бросает, так еще и роман крутит прямо на глазах у своих подопечных. Ай-яй! Под романом имелось в виду то, что одну ночь Аннушка провела вне дома, а на другую у нее заночевал мужчина. Полагаю, Арман Лари и Анна Тиньель Карибора решили со вкусом провести время нашего пребывания в Дарколе. Ну, и то правильно. Даже у таких суровых и отстраненных женщин, как Аннушка, должна быть личная жизнь и романтика. В библиотеку мы прибыли минут за 15 до открытия, чем озадачили позевывающих сотрудников, которые еще только брели на работу. А тут опаньки, и мы их уже ждем. Вот прямо с крыльца мы и взяли в оборот нужного нам библиотекаря, отвечающего за зал с книгами по магии. Удивляясь нашей любознательности, мужчина таки отыскал нужный нам талмуд, и мы уселись разбираться. Процесс у нас уже был отработан, так что Карл диктовал мне цифры, я искала в тексте соответствующие им слова, чтобы попытаться разгадать послание, спрятанное на витраже. Закончив, я озадаченно прочитала вслух. «Под сенью великого древа срединная дева дарует цветок». «Срединная дева — это, надо понимать, средняя сестра, Айрис», — отозвался Карл. «Вероятно. Давай искать информацию о сестрах, где еще есть их изображение. Нам нужно что-то, связанное с деревом». Обсудив следующую нужную нам литературу с библиотекарем, мы пришли в ужас. Книг про 3 сестер фейской национальности тут имелось 40, если не больше. «Многовато», — протянула я, глядя на нашего помощника. «Скажите, а есть какой-то список культурных достопримечательностей, связанных с феями? С ними всеми или с каждой в отдельности?» «Есть, но только старый. Сестры весьма популярны в народе. Их изображения любят ваять, писать, выбивать барельефами, отливать витражи. Так что, сами понимаете, учесть все нереально». «А насколько старый у вас список?» Вклинился в разговор Карл. «Лет 600, наверное», — неопределенно повел рукой библиотекарь. «Годится, несите», — распорядился мой напарник. Далее мы изучали толстенный справочник. На нашу удачу составлен он был очень грамотно. Раздел, посвященный каждой из сестер, в свою очередь, делился на картины, статуи, витражи, барельефы. Отыскав раздел об Айрис, мы принялись его штудировать. Картины и витражи нас уже не интересовали, осталось изучить прочие изображения. Все, что могло подойти, выписывали, так как понимали, придется объехать все эти точки, дабы своими глазами увидеть, есть ли там поблизости старое дерево. Среднюю сестру любили, так что девушка с букетом ирисов красовалась много где. Устав писать, я вручила список напарнику и уже сама принялась диктовать ему. Незаметно пролетело время, и оказалось, что нам пора срочно мчаться домой, так как вот-вот подъедет Хантиль Туан, ведь у нас же еще уроки по изучению местных техномагических приспособлений. Записав, на какой страничке мы остановились, вернули книгу библиотекарю. А когда уже собрали сумки и хотели уходить, он вдруг подошел и сказал: «Господа, я вспомнил, что у нас хранится еще одна книга. Она также имеет отношение к интересующей вас теме, но условная. Раньше в Дарколе стояло несколько храмов, посвященных сестрам. Это, конечно, было неофициальное течение, но, тем не менее, последователей у него хватало. Почитали цветочных фей в основном девушки и молодые женщины. Со временем и исчезновением магии поклонение им пришло в упадок, храмы забросили. Так что я даже не знаю, сохранилось ли от них хоть что-то. Но, коли вы интересуетесь историей, возможно, вам будет любопытно на книгу взглянуть». «Будет», — просияла я. «Спасибо вам большое, что сообщили. Мы завтра придем, вы найдете для нас ее. Мы из сегодняшней еще не все нужное выписали. И то о храмах... подготовите для нас». «А с чего вдруг такой интерес к истории фей?» — проявил любопытство мужчина. «Я думал, их давно уже не изучают». «Это наша курсовая на лето», — солгала я, зная, что Карл врать точно не станет. «Наша преподавательница прививает нам любовь к искусству и считает, что все, связанное с Розой, Айрис и Жасмин, прекрасно иллюстрирует народную веру в волшебство». «Похвально», — принял мой ответ библиотекарь, и на этом мы распрощались. Занятия с Хантилем Туаном прошли примерно так же, как и вчера. Сначала он проверил, усвоили ли мы обращение с револьвером. Убедился, что мы все запомнили, в состоянии разобрать, почистить, вновь собрать и зарядить оружие, и перешел к отмычкам. Вот с ними дело обстояло хуже. Мы старались, но таким умением мгновенно не овладеешь. А посему мы вновь бродили по дому и демонстрировали свои убогие способности взломщиков. «Слушайте, вот уж не думала, что воришкам так трудно открывать замки. Не имею ни малейшего представления, зачем нам может понадобиться этот навык, но Аннушка сказала «надо», ученики ответили «есть». Отмучившись с отмычками, мы перешли к сегодняшней теме урока, имеющей непосредственное отношение к только что проверяемому материалу – умению отпирать наручники и кандалы подручными средствами, а именно булавками, шпильками и скрепками». «О, боже мой! Я себе все руки в кровь расцарапала, пытаясь выбраться из наручников, в который Туан меня заковал. Впрочем, тяжко было не мне одной. На соседнем стуле страдал Карл, с таким же усердием ковыряясь в своих оковах. Лицо у него было мрачное и сосредоточенное, брови нахмуренные. И он явно злился, что ничего не получается».